Ефимия Вакумовна. Такая она есть худющая. 2 года жила у нас в доме невестою, а тело так и не набрала. Чья в том вина?» В избу явился Филя. «Урядник идет к нам, тятенька, с чужим человеком. Анафима!» Широко распахнулась дверь, и через порог перевалился упитанный, приземистый Игнатий Елизарович Юсков. Урядник в форменном мундире при сабле, в фуражке с белеющей кокардой, снял фуражку и троекратно перекрестился на иконы 2 перстами. Следом за ним парень из городских, плечистый, высокий, в кипчонке, в легком пальто, в ботинках и с ящиком в руке. Кепку не снял и лба не перекрестил. Замер у порога, тревожно оглядываясь на Прокопия Веденеича и на бабку Ефимию, которая присела на красную лавку возле стола. Урядник Юсков покрутил стрельчатые усики и выпятил грудь, утыканную медными пуговицами. «По казенной надобности беспокою вас, Прокопий Веденеич!» — загремел бас урядника. «Вот!» — кивок на молодого человека. «По предписанию свыше жить, значится, будет у вас в доме сицилист и безбожник. Под вашим надзором проживать будет 5 лет, исчисляя с того дня, когда был подвергнут аресту и тюремному заключению». Глаза Прокопия Веденеича, отливающие синевою перекаленной стали, свирепо возрились на безбожника парня в городчанской одежде и на урядника. «Такого паскудства не будет, — говорю. Поставьте своего безбожника к поселенцам, аль к медведям спровадьте. Под ваш надзор указано, — хитро накручивал усики мордастый урядник, — переступить указание свыше не в моей власти». «Не будет того, грю», — загремел Прокопий Веденеич, поднимаясь с лавки. «Мой дом не для безбожества, грю». В разговор встрял молодой человек. «Нет такого предписания, господин урядник, чтобы я жил именно в этом доме. По приговору суда я должен отбывать ссылку по месту рождения». «Под надзором родителей сказано», — пророкотал бас урядника. «В приговоре сказано: до совершеннолетия отбывать ссылку под надзором родителей, а мне исполнилось 19 лет, могу отбывать ссылку в любом доме». «До получения разъяснения из губернского жандармского управления вы будете под родительским надзором, упреждаю». «Под родительским надзором». У Прокопия Веденеича еще более округлились глаза. Кажется, есть что-то знакомое в обличности городского парня. Взгляд из-под бровей, чуть горбатящийся нос, светло-русые вьющиеся на висках стриженные волосы, боровиковская стать и размах плеч, и даже окалина синих глаз. «Признаете или нет?» — кивнул урядник, уставившись чугунным взглядом. У Прокопия Веденеича захолонуло внутри, и слова на язык не легли, а немел. Из горницы на разговор вышла Степанида Григорьевна. «Может, Степанида Григорьевна признает?» Степанида Григорьевна подошла ближе, пригляделась и попятилась. «Свят, свят!» Поблазнилась будто. Лицом-то Тима. Молчание. 3 пары глаз щупают друг друга. «Такое бывает у сицилистов», — пояснил урядник. «Они ведь на все идут, на подвох, подлог и на воровство чужих фамилий. Чтоб следы замести, и такое происходит. Этот сицилист назвался Тимофеем Прокопичем Боровиковым. А может, липа, а? Глядите взыскательно, потому дело щекотливое». «Тимофеем?» Прокопий Веденеич свирепо уставился в лицо городского парня. И вдруг, не помня себя, Степанида Григорьевна кинулась к парню. «Тимошенька, мама!» Одно слово, и Степанида Григорьевна, как подкошенная, упала на грудь парня. Тот прижался к ней. Урядник отошел в сторону. «Тимошенька, родной мой, что с тобой поделалось, родненький? Из родительского дома бежал, Тимошенька!» Прокопий Веденеевич хмыкнул и сел на лавку. Филя усиленно моргал глазами, переступая с ноги на ногу.